От автора. Как я, математик по образованию, дерзнула написать такую книгу? Сама себе без конца задаю этот вопрос. И вот мои оправдательные аргументы. Во-первых, я всю жизнь пишу стихи, а у поэтов особенно трепетное отношение к слову. Во-вторых, так уж распорядилась жизнь, что после окончания механико-математического факультета МГУ я стала ломать голову не над математическими задачами, а над решением задачи гуманитарной. Как создать самую полную и увлекательную энциклопедию для детей? И такая энциклопедия появилась. Многие ее знают. «Аванта плюс». В энциклопедии в том числе есть и огромный том, посвященный русскому языку. Друзья и знакомые стали мучить меня вопросами. Что означает то или иное слово или выражение? Как правильно сказать? Где поставить ударение? Не всегда зная ответ, я открывала словари, купила и прочитала все, что продавалось на тему русского языка. Без конца приставала к знакомым филологам. Я поняла. Нужна книга, написанная не ученым-лингвистом, а обычным человеком, любящим свой родной язык. Его сомнения, поиск правильного ответа, иногда даже отчаяние. Нет, все знать невозможно. Понятны миллионам людей, для которых русский является родным языком. Тем более, что к тому времени я с единомышленниками подготовила цикл телевизионных программ под названием «Знают ли русские русский?». Знаем ли мы русский? Странный вопрос, скажете вы. Ведь говорить на родном языке для нас так же естественно, как дышать. Наша речь сама льется без всяких на то усилий с нашей стороны. Но интересно ли нам разбираться в языковых тонкостях русского языка, узнавать новые слова и вспоминать забытые старые? Истории о происхождении слов увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. Оказывается, иммигрантами могут быть не только люди, но и слова. На родине их уже забыли, а в русском языке они обжились и укоренились настолько, что мы считаем их своими. Мы поименно вспомним авторов многих слов, разберемся с названиями цветов и грибов, узнаем, что за некоторыми словами скрываются фамилии известных и неизвестных нам людей. В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы легко и непринужденно их используем. Интуиция и чувство языка нас почти никогда не подводят. Но вопрос «почему мы так говорим?» порой заставляет нас глубоко задуматься. Давайте задумаемся вместе. Почему пресса бывает желтой, а рынок блошиным? Как слово «липовый» появилось в значении «фальшивый»? Почему ворона, птица, которая своего уж точно не упустит, а то и чужое прихватит, стала символом ратозейства? Какие слова пришли к нам из игротского арго? А молодежный жаргон — это хорошо или плохо? Одеть или надеть? Сходить или выходить? Кушать или есть? Мы без конца поправляем и одергиваем друг друга. А все-таки как правильно сказать? Какие ошибки мы ловим из радио и телеэфира чаще всего? И над какими ошибками работал Пушкин? Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые грамотные люди. Главное — стараться их исправлять, постигать логику языка, интересоваться его историей и бесконечно наслаждаться его красотой. Мария Аксенова.